420. Зову тебя ебаться. Контейнер представляет тему. Контейнер представляет медленного. Контейнер представляет медленного. Тихая Одесса, холодный вечер. Проскуров хочет прилечь и Раскура. Пуркур дура, я уколол твоего друга. Упруги пердак, на правой булке набиты петли, на левой ручка. Открой дверь, чердак, и допей мой какао, сучка. Как негр в чулках, на глянцевой обложке сверкает моя рожа. Курю кальян, клубничку хуярят под пивом. Креветочки, рачок, лобстеры. И, конечно же, анчоусы. Из трусов льется чесночный соус. Гус хитрый, говорит, есть гусята, в общаге гучата, слушают наши треки, пожимая руки от скуки, а мы пускаем их девок по кругу. В комнате чья-то деваха по-тихому шептанула в диван. Я обожаю, когда Дима Билан щиплет мне хуй. Я кайфую, щипет писюн, кончая по фэншую, даря дорогую шубу. Опасная работа, ловить щуку под дудкой. Рядом растут незабудки, охуенно потыкать между грудок, потом ванну с лоу-кик. Лови педика, Кристина, рядом в лимузине Гурюнов отсасывает для плейбоя. Он долго не ловил волну с Давидом. Ставки пиздал Таиба, прооперировал манду Веры в ГАИ. Он неверный, но дарил цветы. Композиции из 20 белых роз и одной красной. Кончаю на страуса под звездами. Меня пропоносило на опене, одни объебосы, я с ними. Поймал мне хуёвого леща, кто хочет еще брачо. Испанский суп гаспачо, Илья по ноздре захуячил. Саранча грызет яйца молдаванцам, а тышан в армии дрочит. Без конца капает малафья в казарме, тут наказывают за пару парашютов. Шут прапорщик Ашот, не пни мой гребешок, сержант Ершов. Это как трахаться с бомжом за рожок мороженого. Ляхи обморозились, грибосов не нашлось. Тусибийский дождь, купите мне додж. А то как эскимо страхаюсь с кино. Пью вино, здороваюсь со скином. Блёв ебёт Карину. А кто-то блюет на волосы текилы. Накрашены губы у Кристины. Ебу ее в правый ухо. Рано утром пробежечка за тобой в лесу. Мой лизун, хочешь, тебя увезу и одену как Бузову. Переделанно играет на гуслях в яслях густера. На губе ожог от плюшки Виктор Катюшкин шлюшка. Кончай на памяти Пушкина. Порезался, послал на палец соседку питается. Облизал два пальца. Привет, зайка. Гондоны висят на яйцах в виде писки. Целлюлитная сиська уже откисла. А наша группа ищет басиста. Кто-то любит медленный, кто-то быстрый. Беседа у костра и хочется и баста. Но тут дедовщина, пацан.